Летний зеленый творог. 200 граммов творога, 1 столовая ложка сметаны или растопленного сливочного масла, 5 зубочков чеснока, 2 столовые ложки мелко рубленного зеленого лука, пучок мелко резанного укропа, пучок мелко резанной петрушки. Тщательно размешать творог и сметану. Добавить растертый чеснок, высыпать туда же мелко нарезанный зеленый лук, укроп и петрушку. Хорошо перемешать. Подавать со свежими овощами, помидорами, огурцами, сладким болгарским перцем. Можно добавить любые специи и зелень на усмотрение хозяйки.